ибо тогда и поговорить по душам совсем не с кем было бы. Все-таки мамка как родня. Старший сын Ершест, младший туповат, совсем один-одинешенек, так с мамкой добрым словом перемолвишься и посекретничаешь без опаски. Простил Агафью. Но некоторое время дышал тяжело. «Позабыл я ту историю, матушка моя», — сказал он, несколько успокоившись. «А любовь земная коварная, я знаю. В отрочи помнится. Годков 20 маялся Максимка грек. Царство ему небесное!» Иван лежа перекрестился. «Но ты же его простил, батюшка!» Никакого волнения в те минуты ключница не обнаруживала. «По милосердию моему!» — согласился Иван и пожаловался. «А он в сильную досаду приводил царицу, мать мою, Елену Васильевну, да и окаянный митрополит Филипп там помре. Царство ему небесное!» Царь опять перекрестился. «Ты его, милый мой, простил?» — успокаивал Агафья. «Да, едучи на войну, узнал, что скончался он без покаяния, прослезился». Малюта поежился, стоя в дверях и припомнив, как было дело. «Сказки все у тебя грустные, Агафья. Да и не сказки-то вовсе, а какие-то намеки. Мои кудесники-лопари рассказывают без всякого умысла», — подытожил царь. «Перейдем же к заботам насущным, но ты, мамка, не уходи. От тебя у меня нет секретов. Докладывай, Григорий Лукьянович». Малюта развернул грамоту, где дьяк Кишкин записал перечень следственных мероприятий. Сюда входили беседы с подозреваемыми, обыски практически во всех домах слободы, доклады с линий пропускных пунктов и застав, окружавших плотными тремя кольцами нынешнюю столицу. Сообщая о большой, но пока безрезультатной работе, Григорий Лукьянович подмечал своим зорким глазом, что царь воспринимает услышанное не без удовольствия, будто все ему наперед ведомо. Лампада от иконостаса давали довольно яркий свет. У главного опричного дознавателя все время возникало ощущение, что не так он понимает смысл розыска, и нити расследования ведут не туда. «Не Полимов не объявлялся, исчез государь». «Так я и знал. Вот и Агафья что ни рассказывает, все в притчу превращается. От притчи до были один шаг». Смысл царевых слов Малюте был неясен. «Что полагаешь делать? Отправите отряд в Ярославль для охраны государственной казны во главе с Андреем Владимировичем фон Штадином». «Уж очень много наворовал, сокин сын. Хоть и я немец в душе, но не таков». Государь старался говорить спокойно. «Пошли, нечему тут сидеть без делов, а там не подзаправиться. Ты думаешь, я ушел от хана в Ярославле из-за казны? Нету там никакой казны, Григорий, нету. Это приманка для дураков. Если б Девлет пошел дальше, я б доплыл до Твери и в 7 верстах оттуда спрятался бы в Борисоглебском соборе Пятиглавом. В нижней части храма ход в тайник. Там подземные кладовые и палаты государевы». Иван вынул руку из-под одеяла и поднял скрюченный подагрой указательный палец. «Там находится казна. Деньги, утварь золотая, богатство всякие, но подобраться к несметным ценностям можно и отсюда. Не осталось свидетелей, кроме Агафьи и тебя. Бамелька позаботился, так что ты на нее не сильно серчай. Верные дикие, приставы, работники, слуги сделали дело и, возможно, не поняли, что припрятали и разместили. Но их англинский доктор, если понадобится, изведет. Я еще не решил. Что скажешь, Григорий?» «Здешний подземный город мы охраняем. Мышь не проскользнет. И без знания точного супостата не подберут к сокровищам». «А где ж знания точные?» «У тебя в сундуке под головой, твое величие». «Все-то ты ведаешь, Малюта, а толку пока нету». «Не уразумею никак, твое величие, ход замысла врагов наших. Чего ж тут мудреного? — рассмеялся царь.